На спине сумка горб. Все так же серое небо, тоскливо окрестности. И вдруг мне становится совершенно ясно, что проведу я в Сонино никчемные годы, что время моей жизни здесь остановится, замрет, как вода в стоячем болоте, что никакой пользы ни мне, ни от меня тут не будет. Длится это предчувствие секунды. Все мои тайны, невысказанные, честолюбивые желания о работе в большом городе, может быть, даже в столице, о занятиях наукой, где я непременно совершу открытие и достигну известности, о светской, блистательной жизни, когда в окружении умных собеседников буду я рассуждать о литературе, политике, модных идеях, все на мгновение оживает во мне с особой исступленной силой. Мираж яркой судьбы возникает и гаснет в моем сознании. Думая о том, что пройдут годы, лучшие годы, допустим, 10 лет, вряд ли, вспоминаю я о своем попутчике, стану я рецидивисткой и буду грабить сейфы в поисках спиртного. А вот бабой, той, что встретилась мне сегодня в начале пути, стать могу. Доброй, дородной, беззлобной деревенской Мадонной, пахнущей молоком. Я качаю головой. Перспектива эта кажется мне хоть и ясной, но уж больно нежданной. Все же я двигаюсь вперед. Ветер подталкивает меня в спину. Сумка у меня небольшая, не тяжелая. В общем, идти легко. Девятый день. Дед Гришка умер в среду утром в 7 часов. «Дай, Господи, каждому такую кончину!» — молится вдова, бабка Ирина, мелко трясясь и не находя слез выцветших, словно спрятанных за мутные стекла глазах. В последнее утро дед Гришка проснулся с солнцем, долго лежал, отстраненно глядя в сторону окна, с трудом, намученный болезнями и возрастом, девятым десятком, поднялся. У него уже несколько дней не было сил на слова. Он лишь слабо открывал поросшую пухом ротовую яму, бессильно, по-младенчески клонил голову. Но все же он встал. С величайшими, известными только ему усилиями, окруженный охами дочерей и ранящими его сочувствиями, добрел до горшка. На обратном пути, шаркая дрожащими, искудавшими и потому казавшимися высокими ногами, он вдруг ощутил сквозь истертый тапочек шляпку гвоздя и не успел понять, что полы прогнулись от беспросветной и пропащей старости. Не успел, а сел и отошел со странным, неожиданно обозначившимся выражением замедленной любознательности. И пока он остывал, лицо его чуть помолодело. Резче легли морщины глубокие и натянулись мелкие. Уходила тщета и мука, и все яснее проступало наивное изумление над жизнью, на которой были положены годы и годы, а ничего, ничего не вышло. Победил гвоздик.